Глава третья. Судья поспешил к гостинице, прикрывая голову и плечи дождевой накидкой. Главная улица была пустынна, приближалось время ужина. Ухмыльнувшись, судья подумал о том, что командир гвардейцев слишком уж говорлив. История о нежелательных приезжих явно рассказана для отвода глаз. Совершенно ясно, что убийство счетовода также не интересует этого Сю. Должна быть какая-то иная причина, заставившая его просить судью Ди оставаться в Хэши инкогнито. И наверняка очень важная причина, иначе он не стал бы так стараться ради нового удостоверения личности для судьи. Сю — человек проницательный и очень наблюдательный. Он сразу же узнал судью на причале, несмотря на необычную одежду. Неожиданно судья Ди замедлил шаг, забыв о дожде. На причале он видел стройного командира гвардейцев. В штабе Сю оказался коренастым. Лица человека на причале судья почти не разглядел, оно было прикрыто шейным платком. Ди сдвинул широкие брови, гвардеец провел его наверх боковым ходом, и никто не видел, как он, судья, входил и выходил от Сю. В итоге Ди оказался в совершенно незнакомом городе с фальшивыми бумагами в рукаве. На какое-то мгновение он ощутил приближение беды, но тут же успокоился. Если здесь что-то и неладно, он достаточно быстро сумеет распознать мошенничество. Огромный фонарь, свисавший между колоннами галереи одного из зданий, освещал вывеску «Гостиница Зимородок». Напротив, через улицу, судья увидел строение более внушительных размеров, тоже с вывеской. Эта гостиница называлась «Девять облаков». После минутного колебания он поднялся на галерею «Зимородка» и, стряхнув воду с накидки, вошел в прихожую, напоминавшую пещеру. Свеча в бронзовом подсвечнике бросала невнятные тени на штукатуренные стены. «Все большие комнаты заняты, сударь», — сообщил молодой слуга за конторкой, — «но есть свободная в глубине дома на втором этаже, вполне приятная». «Подойдет», — сказал судья. Вписав в книгу приезжих свое новое имя и профессию, он обратился к слуге. «Прежде чем подняться наверх, я хотел бы помыться и сменить одежду. Покажите мне, где баня, и пошлите человека в ту кузницу, что на причале, пусть доставит мои дорожные сумки». Возвращая регистрационную книгу, судья вдруг ощутил тяжесть в рукаве. Он извлек счеты. «Когда я отмечался в штабе гвардии, меня попросили вернуть вам эту вещицу. Она принадлежала счетоводу, которого нашли мертвым в реке». Слуга поблагодарил и спрятал счеты в ящик. «Хозяин наш, увидев мертвого Тая там, на причале, — заговорил слуга с усмешкой, — вообразил, что в рукаве у него сверток с 20 слитками серебра. Так и надо этому старому скряге». Слуга поспешно оглянулся через плечо на высокую резную ширму. За ширмой, склонившись над письменным столом, сидел человек. «Я покажу, куда пройти, доктор», — более громко сказал слуга. В банной раздевалке никого не было, но лежавшая там одежда и резкие голоса, доносившиеся из-за бамбуковой раздвижной двери, свидетельствовали о том, что в моечной есть кто-то из постояльцев. Судья Ди стащил сапоги, положил на полку меч, промокшую шапочку и тыкву-горлянку. Достав из рукава завернутые в кусок парчи деньги и документы, он спрятал их под шапочку, затем разделся и приоткрыл раздвижную дверь. Два голых человека боксировали, каждый со своим воображаемым противником, перед большим заполненным водой бассейном. Оба были могучего телосложения, с грубыми лицами профессиональных громил. Они подзадоривали друг друга, выкрикивая непристойности. Завидев судью, оба разом смолкли и уставились на него внимательными, изучающими взглядами. «Продолжайте тренировку, но держите свои грязные языки за зубами», — раздался чей-то приглушенный голос. Он принадлежал дородному человеку средних лет, сидевшему на низкой скамеечке. Стоявший за спиной клиента банщик усиленно массировал его дряблые мышцы. Бандиты возобновили свои упражнения, а судья Ди опустился на корточки и окатил себя шайкой горячей воды, затем присел на скамеечку, поджидая, когда наступит его черед воспользоваться услугами банщика. «Откуда вы, сударь?» — спросил судью тучный господин. «Из столицы. Моя фамилия Лян. Я врач». Судья знал, что было бы невежливо не ответить подобающим образом на вопрос того, кто моется вместе с тобой в бане. Баня — единственное место в гостинице, где постояльцы общаются. Сосед оценивающе взглянул на мускулистые руки и широкую грудь судьи. «Вы живая реклама своей врачебной деятельности, доктор. Меня зовут Лан Лю. Я с юга, эти двое мои помощники. Я...» «Бррр!» — банщик окатил его холодной водой. «Я торговец шелком, приехал отдохнуть. Кто бы мог подумать, что будет такая мерзкая погода?» И пока банщик старательно намывал судью, клиенты разговаривали об особенностях южного климата, затем судья спустился в бассейн и растянулся в горячей воде. Тучный человек дал вытереть себя насухо и отрывисто бросил двум боксерам: «Собирайтесь». Те поспешно вытерлись и покорно последовали за своим господином в раздевалку. Судья Ди подумал, что Лан, пожалуй, не принадлежит к числу богатых преступников, о которых говорил командир Сю. Внешность Лана показалась судье незаурядной. Высокомерное лицо с редкой бородкой отличалось правильными чертами. Между прочим, богатые купцы тоже часто путешествуют в сопровождении телохранителей. Затекшие мышцы постепенно отходили в горячей воде. Судья почувствовал, что он очень голоден. Поднявшись, он приказал банщику хорошенько растереть его полотенцем. Дорожные сумки уже ждали судью в углу раздевалки. Открыв одну из них, Ди насторожился. Его помощник Мажун, всегда паковавший вещи своего хозяина, был человек аккуратный, однако одежда в сумке оказалась уложена очень небрежно. Судья торопливо открыл вторую сумку. Ночные рубашки, войлочные туфли, головные уборы явно были перерыты. Судья поспешил проверить оставленное на полке под шапочкой. Все было в сохранности, но один уголок нового удостоверения личности мокрый. «Довольно любознательный субъект этот господин Лан Лю», — пробормотал судья. «Впрочем, может быть, всего лишь осторожный». Судья облачился в чистую, хрустящую нижнюю одежду из белого полотна. Поверх надел темно-серый халат с длинными рукавами. Оставив в раздевалке дорожное платье и грязную обувь, дабы слуги привели их в порядок, он водрузил на голову высокую квадратную шапочку из черной кисии, взял меч, тыкву, горлянку и вышел. Слуга провел его наверх в маленькую, но опрятную комнатку, зажег свечи на столе и заверил, что ужин скоро будет подан. Судья Ди открыл окно. Дождь прекратился. Сияющая луна освещала серебристым светом блестевшие мокрые крыши. Судья обратил внимание на то, что задний двор гостиницы выглядит запущенным. В центре росли чахлые деревья и густые кусты. За ними у стены притулились невысокие складские постройки. Ворота, выходившие в узкий темный переулок позади гостиницы, стояли распахнутыми настежь. В правой части двора виднелись конюшни. Судья подумал о том, что завтра надо будет поручить конюху забрать лошадь от кузнеца. Громкие команды и звон посуды, доносившиеся из левого крыла здания, свидетельствовали о том, что там располагается кухня. Рядом с кухней стоял грубо сколоченный курятник. Возможно, кто-то из поваров занимался с выгодой для себя разведением цыплят. Стук в дверь заставил судью обернуться. Ди был приятно удивлен, увидев изящную девушку в длинном голубом халате. Ее стройная талия была затянута красным поясом, концы которого, украшенные кистями, спускались до самого пола. Девушка поставила поднос с ужином на столик, и судья приветливо обратился к ней. «Я видел вас на причале, барышня. Вам не следовало приходить. Такое ужасное зрелище не для вас». Девушка застенчиво взглянула на судью большими блестящими глазами. «Господин Вэй взял меня с собой, сударь. Командир гвардейцев сказал, что личность покойника должна быть установлена двумя родственниками. А, насколько я понимаю, вы не просто служанка. Я дальняя родственница господина Вэя, сударь. 6 месяцев тому назад, после смерти моих родителей, дядюшка Вэй забрал меня к себе, чтобы я помогала по хозяйству, а поскольку все наши служанки в смятении от того, что случилось со счетоводом...» Она налила чай в чашку, грациозно придерживая левой рукой длинный рукав правой. Теперь судья мог как следует рассмотреть девушку при свете свечей. Он понял, что не просто красота, но какое-то особое, трудно поддающееся определению очарование делало ее столь привлекательной. Присаживаясь к столу, судья, между прочим, заметил: «Внизу у вас прекрасная баня в традиционном стиле. Я встретил там одного из постояльцев, господина Лана. Он давно здесь остановился?» «В этот приезд господин Лан живет у нас пока 2 недели, сударь, но это наш постоянный гость. Он приезжает довольно часто, поскольку держит в городе шелковую лавку. Господин Лан очень богатый человек и всегда путешествует в сопровождении по меньшей мере 8 слуг и помощников. Они занимают первый этаж лучшего крыла нашей гостиницы». Она расставила на столе угощение, и судья взял палочки для еды. «Я слышал, господин Вэй говорил на причале, что бедняга-счетовод украл у него 20 слитков серебра?» Девушка хмыкнула. «Я вполне допускаю, что слитки существовали только в воображении моего дядюшки, сударь. Он питает надежду, что власти возместят ему стоимость серебра. Таймин не вор. Он был простой, приятный юноша. Почему грабители так страшно изувечили его? У Тая никогда не бывало при себе много денег?» «Боюсь, что просто со злости. Они, очевидно, рассчитывали найти у него большую сумму денег. Он ведь вел дела в гостинице. Вы хорошо его знали?» «Да, мы часто ходили с ним на реку, ловили рыбу. Он здесь родился и вырос, знал каждый уступ, каждый поворот реки. Вы были очень дружны с Таймином». Девушка мягко засмеялась и покачала головой. «Таймин просто ценил мое общество, поскольку я умею хорошо управлять лодкой. Если бы не это обстоятельство, он вряд ли вообще заметил бы мое существование, ведь он был по уши...» Она замолчала, прикусив губку, затем пожала плечами и продолжала: «Ладно, поскольку бедный Тай уже мертв, не будет большого вреда в том, что я скажу. Он был по уши влюблен в мою тетушку». «В вашу тетушку? Она, должно быть, гораздо старше Таймина?» «Да, думаю, 10 лет. Но между ними никогда не было ничего такого, сударь. Он просто боготворил ее издали и был ей совершенно безразличен, поскольку она сбежала с другим человеком, как вы, возможно, слышали. А вы имеете какое-нибудь соображение на тот счет, кто это был?» Она энергично покачала головой. «Тетушка умудрялась действовать необыкновенно умно. Мне и в голову не могло прийти, что она изменяет дядюшке. Когда он сообщил нам, что тетушка оставила его ради другого, я не могла поверить своим ушам. Она всегда казалась такой тихой, добропорядочной женщиной, гораздо лучше, чем дядюшка Вэй. Девушка бросила на судью быстрый оценивающий взгляд и добавила с легкой улыбкой: «С вами очень приятно беседовать, сударь. Может быть, потому что вы врач?» Последнее замечание неприятно поразило судью, и он спросил первое, что пришло ему в голову: «Коль скоро счетовод так восхищался вашей тетушкой, он, я полагаю, был весьма расстроен, когда узнал, что она сбежала с другим. Нет, он вовсе не опечалился». Она в задумчивости пригладила волосы. «Довольно странно, если вдуматься». Судья Ди поднял брови. «А вы уверены в этом? Подобные длительные романтические увлечения часто поражают человеческую душу гораздо глубже, чем короткая вспышка страсти. Совершенно уверена. Однажды я даже слышала, как он напевал песенку, сидя за счетами и бумагами». Судья Ди подцепил палочками кусочек соленых овощей, задумчиво разжевал. Госпожа Вэй ловко одурачила свою юную племянницу. Конечно же, счетовод был любовником хозяйки. Она одна отправилась в ту деревню за горами, путь который был помечен красным на плане, найденном на теле Таймина. Они условились, что счетовод последует за ней спустя несколько недель, но по дороге на него напали бандиты и убили, и теперь любовница, должно быть, напрасно ждет Таймина в деревне Шили. Судья Ди сообщит об этих фактах Сю, чтобы тот, в свою очередь, поставил в известность судью соседнего уезда. Все сходилось на том, что Тая убили грабители, но дело, похоже, принимает более сложный оборот. «Что вы сказали?» — судья вышел из раздумья. «Я спросила, вы приехали сюда посетить больного, сударь?» «Нет, просто отдохнуть. Хотел немного половить рыбу. Вы должны как-нибудь рассказать мне, где лучше порыбачить. Я сделаю еще лучше, я могу повести вас вверх по реке в нашей лодке. Сегодня я должна помогать служанкам, а завтра с утра буду свободна». «Очень мило с вашей стороны. Посмотрим, какая будет погода. Кстати, как вас зовут?» «Меня зовут Папоротник, сударь». «Ну хорошо, Папоротник, не смею больше отрывать вас от ваших обязанностей. Большое спасибо». Он пообедал с аппетитом. Затем, не спеша, выпил чашку крепкого чая, откинулся на стуле в приятном, спокойном расположении духа. Внизу кто-то наигрывал на цитре, еле слышная мелодичная музыка подчеркивала тишину, в которую была погружена гостиница. Какое-то время судья прислушивался к смутно знакомой мелодии. Когда музыка прекратилась, судья поднялся. Он решил, что подозрения насчет Сю и мотивов его поступка, возможно, объясняются просто усталостью после долгой езды верхом через лес. Почему бы этот Сю и впрямь не мог быть заинтересован в том, чтобы узнать мнение стороннего наблюдателя? Что же до излишних хлопот по поводу фиктивного удостоверения личности, то судья знал, что люди из службы безопасности находят прелесть в таких вещах. Он будет так же основателен, как они. Посмеиваясь, он поднялся и подошел к маленькому столику у стены. Открыл лаковую коробочку с письменными принадлежностями, выбрал лист хорошей красной бумаги, сложил ее и разорвал на 6 прямоугольных кусков. Затем, смочив кисть, написал крупными иероглифами на каждой из импровизированных визитных карточек свое новое имя — доктор Лян Моу. Спрятав карточки в рукав, судья прихватил меч, подвязал к поясу тыкву-горлянку и спустился вниз. Ему захотелось пройтись по городу. В гостиной за конторкой стоял господин Вэй, тихо беседуя со слугой. Завидев судью, он поспешил навстречу и, низко поклонившись, произнес хриплым голосом: «Я Вэй Чен, хозяин гостиницы, доктор. Только что за вами приходил посыльный. Поскольку он не назвал своего имени, я велел ему подождать на улице и собирался послать слугу, чтобы он сообщил вам об этом». Судья Ди улыбнулся про себя. Должно быть, посланец от Сю. Судья нашел свои сапоги среди другой обуви около дверей, надел их и вышел. Опершись о колонну, скрестив руки, его поджидал высокий человек в черной куртке и широких черных штанах. На куртке и на круглой шапочке был нашит красный кант. «Я доктор Лян. Чем могу быть вам полезен?» «Больной хочет получить вашу консультацию, доктор», — ответил человек. «Он там, в паланкине». Рассудив, что посланец от Сю и должен вести себя осторожно, судья последовал за человеком к большому задрапированному черным паланкину, стоявшему в отдалении. Шесть носильщиков, примостившихся на корточках у стены, тотчас поднялись. Они были одеты так же, как и их господин. Судья Ди отвел занавеску и остолбенел. Он оказался лицом к лицу с молодой женщиной. Длинная черная накидка с капюшоном оттеняла бледность привлекательного, но высокомерного лица. «Я должен предупредить вас, что не лечу женщин», — пробормотал он, — «поэтому я советую вам обратиться. Садитесь в паланкин, я вам все объясню», — резко оборвала его молодая особа. Она подвинулась, уступая место судье. Как только Ди уселся на узкую лавку, занавеску плотно задернули снаружи. Носильщики подняли паланкин и двинулись почти бегом.